Глава 18. Люди Минаева переглянулись. Семен кратко глянул на вход ресторана, который они покинули минуту назад. Взглядом он выискивал кого-нибудь, похожего на людей Горелого, однако там было почти пусто. Только какая-то молоденькая официантка курила на ступеньках. «Какое предложение?» — спросил, наконец, Минаев. «Горелый совсем мозги растерял к своим годам», — мрачно сказал логопед. «Забыл, что среди нормальных людей слово ценится выше всего. Если уж сдал, сдохни, но сдержи, иначе ты последняя собака, и никто уважаемый с тобой дел иметь не захочет. А вас он кинул по полной». «Я заметил», — буркнул Минаев, — «чего ты хочешь?» «Работать с вами, пацаны. Горелый, он же просто мля рисуется перед вами. Типа он такой весь из себя важный, типа вся мясуха под ним. Да только чего-то память дедушку подводит уже. Да и сам он не тот, что был раньше. А за то, что он сегодня напиздел, у нас убивать принято». «Я понял, что вы друг друга ненавидите так, что кушать не можете», — сказал Минаев. «Да только это ваша проблема. А у нас вот теперь совершенно другие». «Вот именно», — заулыбался мясуховский авторитет. «Я думаю, что мы друг другу можем в этом помочь. С меня люди... Охрана для вас. 15 человек выделю. Вооруженных. Тогда о чеченах можете даже не переживать. Будет все в лучшем виде. Причем бесплатно. Ни копейки я с вас не возьму, ни рубчика». Минаев потемнел лицом, оглянулся на своих людей, тоже пребывающих в замешательстве, хотя и не показывавших своих эмоций логопеду. Для бандита они наверняка выглядели как две каменные статуи, безмолвные и безэмоциональные. Да только Минаев знал своих слишком хорошо и давно научился различать малейшие изменения на их лицах. «А что взамен?» — спросил Минаев. Логопед тоже глянул на парадный вход ресторана, неприятно облизал губы, словно пребывая в какой-то краткой нерешительности. «Знаю я, что ваш, скажем так, поставщик известен не только своими стволами, которые толкает направо и налево, но также его знают как человека, который может достать кого надо чуть ли не из самой жопы, если уж его обидели. Короче, мочит он всех, кого надо, так ловко, что Рэмбо, мать его, позавидует. В общем, замочите мне Горелого. Как это сделать и где, я скажу». Минаев не повел ни единой мышцы на лице. «Нравом твой Горелый не вышел», — сказал он. «Как только узнает, что ты отправил людей на сделку, хлопнет тебя первым». «Не успеет узнать», — показал щербатый рот логопед, — «потому как шлепнуть его надо будет сегодня ночью. Сможешь? Если да, то по рукам. В вашей жизни сделка взамен шкуры этого сбрендившего старого козла». Логопед сделал вид, что плюет в ладонь, протянул ее Минаеву. Десантник опустил взгляд. «Ну, по рукам. Договор дороже денег. Мое слово нерушимое, не то что Горелого». «По рукам», — сухо сказал Минаев, пожимая ладонь логопеда. «Тогда все как планировали?» «Как планировали?» — покивал логопед. «Как только узнаю, что Горелый помер, сразу высылаю вам людей. Ну что, пойдем присядем ко мне в тачку, обсудим детали нашего договора». «Давай хоть отъедем», — проговорил Минаев, косясь на вход ресторана. «Хоть на соседнюю улицу, а там уже и поговорим». «Ты сегодня сбрендил?» — недовольно спросил Федор, когда Минаев поговорил с логопедом в его «Вольво» и вернулся в свою копейку. — «Ты что, правда пойдешь мясуховского авторитета убивать?» — «Вы проведете передачу без меня», — сухо сказал он, глядя перед собой немного пустым, отсутствующим взглядом. — «Я сторговался, что и устранение, и передача пройдут в одно и то же время. Потом мы заляжем на дно, пока все не утрясется». — «Сеня», — вздохнул Федор. — «Да ты чего? Как ты вообще?» «Это приказ», — строго сказал Минаев. «Когда закончите, ждите меня в условленном месте». Где-то под Армавиром утро того же дня. «Я с тобой, Алим, не согласен», — хмуро проговорил Була, начищая свой ПМ. «Мы двоих уже потеряли, первый раз за полгода. Теперь нам придется их отцам как-то в глаза смотреть. Говорить, почему их дети не вернулись из нашей поездки. Почему все остальные вернулись, а они нет?» «Только поэтому ты хотел поговорить?» Алим сделал вид, что удивился. «Я и так знаю, что ты не согласен». Була промолчал. Казалось, чистка оружия полностью занимала его. Он ловко работал большими грубыми пальцами, смазывая черненый стволик пистолета оружейным маслом. Потом принялся протирать лишнее ветошью. Алим вздохнул, прошел глубже в передние небольшой хотенки, сел за бедненький столик напротив Булы. Подался вперед, положив руки на столешницу. Низенькая дверь в переднюю скрипнула, и внутрь зашла скрюченная старушка. Була поспешил накрыть разобранный пистолет тряпкой. — Ребятки, я там картошки нажарила, — прошамкала она беззубым ртом. — Кушать будете? — Конечно, спасибо, — добродушно проговорил Алим. — Сейчас мы придем к вам на кухню. А, и еще денежку я вам оставил на серванте. — Вы сегодня уезжаете? — казалось, расстроилась старушка. — Да, ночью. Пришлось. Наша бригада в Невиномыск переезжает, на другую стройку. Но деньги я вам за весь срок оставлю. — Спасибо, ребятки, — улыбнулась она. — Ну, давайте, идите. А то у меня там утка в кипятке лежит, щипать надо. А то шкирка у ней совсем размокнет. — Идите, идите, мы сейчас. Бабушка, бормоча себе что-то под нос, вышла в маленькую проходную с печкой. Алим тут же помрачнел, поднялся и закрыл за ней дверь на бумажечку. — Ты же понимаешь, Була, — начал он по дорогу к столику, — что Нурлан погиб. Он понимал, куда едет, и отец его понимал, куда своего сына отдает. — Понимал, — недоверчиво зыркнул на Алима Була, снова взявшись за пистолет. Но только что он скажет, узнав, что сын его просто так погиб и даже остался неотмещенным. По-хорошему, надо найти этого русского и прирезать. — Времени мало, — покачал головой Алим. — Где ты его сейчас найдешь? Нужно забрать оружие и ехать. Займись лучше машиной. Загоняй в город к Нур-Султану, пусть посмотрит. Не надо нам, чтоб твоя Нива встала на полпути к границе, да еще и набитая стволами. — Сгоняю, — буркнул Була. Боевики собирались загрузить товар в несколько легковых автомобилей и помчать разными дорогами, чтобы привлекать меньше внимания. Да и договариваться с ГАИ так будет проще и дешевле, нежели ехать колонной или на грузовых. Да только когда не стало патрола, пришлось на замену ему искать что-то другое. Проблемы решили двумя гниловатыми Нивами, которые купили по дешевке у местных. Да только у одной из них двигатель троил так, что в дальний путь на ней ехать было слишком рискованно. И эту проблему, как и многие другие, которые доставил чеченцам, тот русский приходилось решать в попыхах. «Ну вот, думай об этом. Они Нурлане или мести?» — продолжал Алим. «Они были воины, и теперь сидят по правой руке от Всевышнего. А свое мы еще возьмем». Була недовольно засопел. «Надо было сразу за ним ехать». «Сразу русского этого хватать!» «Була, да пойми же ты, что он непростой. Поехали бы, а там засада. Мы правильно сделали, что тут же ушли с той хаты. Там, наверное, милиция уже через 2 часа все обыскивала». Опять не ответив, Була снова засопел. Он щелкнул ствольной коробкой пистолета, ставя ее на место, вернул в прежнее положение скобу ПМа, положил вычищенное оружие перед собой. «Посмотри на меня, Була!» — проговорил Алим. Була поднял взгляд не сразу. Еще несколько мгновений он сидел за столом, сжимая кулаки. «Посмотри, пожалуйста!» Була, наконец, заглянул в глаза Алиму. «Сейчас у нас другая боевая задача. Причем ее нужно выполнить быстро», — заговорил Алим. «Ты не должен отвлекаться на все лишнее. Будешь в городе, и не надо тратить время на поиски этого русского. Ты его все равно не найдешь. Он как иголка в стоге сена». «Но если задержишься, может получиться для всех нехорошо, понял?» Була поджал крупные губы. «Була, ты понял?» — повторил Алим. «Понял», — сказал наконец Була. «Хорошо, а мы еще свое возьмем. За это ты, брат, не переживай». Когда чеченца забрала милиция, наряд остался, чтобы увести и их патрул, стоявший все это время на заднем дворе конторы, Фима со Степанычем уехали домой. Вадим с Тургулаевым вызвались подкинуть их на своей служебной девятке. Мой посад, кстати, Вадим пригнал с речки. На нем, собственно говоря, разведчик и спасся. Теперь машина стояла на стоянке перед бывшей прачечной. Не уехал только Женя. Под предлогом, что кто-то должен остаться понаблюдать, как машина чеченцев увозит милицию, а потом закрыть контору, Он сообщил остальным, что еще побудет здесь. На самом же деле Корзун хотел поговорить со мной, выяснить, так сказать, отношения. Обычно безэмоциональный и меланхоличный, Жень ходил теперь хмурым, словно полено. Ждал, пока милиция не укатит на трофейной машине. Пара сотрудников забралась в патрул, и под конвоем милицейской девятки они стали выезжать со двора. Пропустив мчавшуюся в сторону промзоны белую Ниву, они тронулись, укатили на милицейскую стоянку. «Ты бросал?» — проговорил я, подходя и садясь рядом с курящим на кирпичах Женей. «Больно много дымишь в последнее время. Как не увидимся, тянешь одну за одной». «Кончай меня воспитывать», — холодно проговорил Корзун и затянулся. «Что на тебя нашло?» — вздохнул я. «Что нашло? Витя, не притворяйся дурачком. Я говорил, что нашло. Просто кончай один, решай за всех. Мы тут на равных все. Или уже все? Уже ты главнее». «На равных?» — согласился я. «Тогда почему ты никому ничего не сказал, когда погнал чеченам? Даже про побитого Фиму никому не сообщил. Я только вчера увидел, что он весь загипсованный». Я вздохнул. «Знаешь, Жень, мы и правда все в нашей компании на равных. У каждого из нас своя, как бы, функция. И у каждого такая, чтобы всем от этого была польза. Степаныч вот за жизнь связями оброс. Кого угодно может найти, если надо. Фима у нас, хоть и туговат бывает, но если ему что поручить, то он расшибется, но выполнит. Надежный он, хоть и с пулей в голове. А я привык на себя брать всю организацию. Не веселое это дело, но без него никак. Без планирования, без четкой схемы, как надо работать. Ты у нас всегда был вроде главных кулаков. Помнишь, как ты, когда я только начинал стоять на воротах, прикрывал меня постоянно. Учил, как с борзыми разговаривать, как вести себя с ними надо. Это ж ты мне удар ставил. Показывал, куда нажать человеку, чтобы его заломать». В этот момент те старые уроки, которые для Жени проходили не так давно, всплыли у меня в памяти. Если подумать, во многом его наука не раз спасала мне жизнь, когда дело доходило до драки. «Помню», — буркнул Женя как-то недовольно. «Я тот, кто я есть, только благодаря вам», — проговорил я, но потом замолчал. Прохладный ветерок гулял в раскрытых воротах нашего двора. Беспокоил отрастающую после покоса травку, шумел в кронах деревьев, растущих далеко за забором конторы. «В общем так», — нарушил я тишину, — «никогда не думал, что тебе захочется руководить. Неблагодарно это дело. Я думал, пойдешь начальником ГБР, когда сформируем группу. Но раз уж рулить хочешь, давай я сделаю тебя замом. Будем организационные вопросы по обороне вдвоем решать. Степаныч только рад будет. Ему бы местечко поспокойнее, а не всю эту бумажную волокиту». Женя не ответил, пульнул бычок в груду строительного мусора, лежащего у дальней бетонной стены забора. Он было взял пачку сигарет, потянулся за новой, но вдруг отложил ее. «В общем», — начал он, пытаясь подобрать слова, — «не надо. Не хочу я в замы». «А что тогда не так?» — спросил я с едва заметной ухмылкой. «В общем, я догадывался, что у Жени на уме». Однако с таким колючим, упрямым человеком, как он, нельзя было вываливать все в лоб. С ним нужно издали, иначе Корзун тут же в штыки все воспримет. Вот я и начал издали, и, кажется, это помогло. «Нынче с хорошими настоящими друзьями туго», — начал он как-то нескладно и даже судорожно. «Сложно с ними совсем». Женя выдавливал каждое слово из себя с большой натугой. Непросто было Корзуну говорить по душам. «Короче, не так много было у меня за всю жизнь хороших друзей, таких, которым и жизнь доверить можно. И почти все они у меня остались лежать в Афганистане, только ты да Степаныч с Фимой остался. Вот и берет иногда досада». «Досада?» — спросил я. «Угу, досада. Ну, что кому-то из них я мог помочь, а не помог по каким-нибудь причинам. Кому-то не мог, но хотел. Пытался, а не смог. В общем, мертвые они. Они мертвые, а мы...» Он показал мне свою раненую руку. «А мы покалечены, Витя. Что я, что Фима, что Степаныч. На всех на нас оставила война свой след, от которого уже нам не избавиться. Только жить с этим и остается. Жить и как-то выживать. Один ты среди нас всех не тронутый этой погонью». От его слов мне стало немного не по себе. Почувствовал я, что выбиваюсь из этого нашего коллектива, что отличаюсь тем, что не прошел тот ад, в котором побывали остальные. И было тут у меня двоякое чувство. С одной стороны, рад я был, что не видел всех тех жутких событий, а с другой... я чувствовал себя должником перед Женей и остальными. Вот они там воевали, жизнью рисковали, а я тут, тогда еще в Советском Союзе учился, высшее образование получал. Будто бы они за эту мою спокойную жизнь заплатили своими. И это была новая мысль, которая почему-то только сейчас промелькнула в моей голове. — Ты толковый, Витя, — продолжал Корзун. — Ты самый толковый из нас. Если б не ты, где б мы были? — А я знаю где, на воротах Эллады. А потом вообще черт знает где еще и... Он вдруг снова замолчал, не выдержав, закурил сигарету, чтобы чуть-чуть успокоиться. «И когда смотрю, что ты в одиночку, так просто во всех этих разборках жизни рискуешь, мне становится досадно. Ведь ты можешь взять да помереть, как и многие из тех толковых ребят в Афгане. Ну, а нас с мужиками даже не будет близко, чтобы прийти тебе на выручку. Неправильно это, Витя. Такие, как ты, не должны помирать в грязи и крови. Такие, как ты, для других дел предназначены». «Для хороших, чтобы вокруг себя...» Глаза Жени заблестели, он сконфуженно отвернулся, сделав вид, что рассматривает котельную. «Чтобы вокруг себя делать мир лучше...» Докончил он изменившимся голосом. «Вот я и разозлился, что...» «Понимаю», — ответил я, подождав, докончит ли Женя предложение. Он не докончил. «Прости. Наверное, это и правда было не очень правильно. Обещаю, что больше такого не повторится. Один за всех...» «И все за одного», — хмыкнул Женя. «Ты меня тоже прости, Витя». «За что это?» «Ну, тогда... Это я сгоряча брякнул, что ты меня с обороны попрешь. Не подумал». «Не попру», — улыбнулся я. «Знаю». Мы помолчали. В небе клубились белые облака, ветер гнал их куда-то на запад, сбивал в тяжелые темные тучи. Возможно, ночью будет гроза. «А я вот еще что хотел спросить, Витя». «М? «А что ты имел в виду?» — продолжил Женя, помолчав несколько мгновений, когда сказал, что не позволишь нам умирать еще раз. Була ехал на промзону. Не так много времени у него было, чтобы добраться до мастера по имени Нур-Султан. Нур-Султан был своим, и Алим доверял ему. Доверял даже несмотря на то, что его местный автосервис крышевали какие-то армавирские бандиты. Уже не в первый раз Нур-Султан выручал Алима, когда он бывал в городе по своим делам. Ремонтировал машины, менял масло. Если надо, подсказывал, где, если что, раздобыть транспорт. Була притормозил, видя, что возле небольшого кирпичного здания на границе с промзоной стояла милицейская машина. Ворота во двор были раскрыты настежь. Наружу собиралась выкатываться машина. Була насторожился, скинул свой ПМ, лежащий на пассажирском подсиденье. Проезжая мимо, он совершенно невзначай бросил взгляд во двор, откуда выгоняли автомобиль. Когда увидел, что именно выезжает на дорогу, нахмурил брови. «Собака!» — прошипел он, наблюдая, что внутри стоит их заведенный патруль.